но по меркам севера дорого и удобно. Лежала на мягком диване перед включенным большеэкранным телевизором. Смотрела на мелькающие фигурки на экране, ничего, по сути, не видя и не понимая. Размышляла. Рядом на полу валялась независимая газета с небольшой статьей о выборах. Дважды перечитала ее. Глупо, но верно. Выборы по-чукотски. На Чукотке есть крапленые кандидаты в депутаты. Тундровики слушаются начальников. «Чукча любит голосовать», — сказал мне старик-пенсионер в селе Усть-Белое. «Бросил в ящик бумажку, и весь день выпивать можно». Действительно, до сих пор на Чукотке выборы любимы в народе. Проводятся с той же коммунистической помпезностью, агитационной стилистикой, всеобщим народным гуляньем. Правда, внутреннее содержание изменилось. Изменились и методы борьбы за депутатское кресло. Депутатство на уровне районных советов непрестижно. Работать приходится на общественных началах, и почти нет привилегий. Потому-то редко более двух кандидатов борется за место в райсовет. Как правило, в депутаты-общественники идут кандидаты от начальственного крыла, нужные районному руководству люди. А проще – это свои люди. Руководители мелких предприятий, их заместители и тому подобное. Народ их всех знает, потому выборы проходят почти без всякой агитации. Депутат окружной думы – это уже фигура. Работая на профессиональной основе, он получает солидную зарплату, неприкосновенен, будет обеспечен повышенной пенсией. Борьба за 11 мест в Думе Чукотки разгорается нешуточная. Как правило, на место претендуют несколько человек. Тут в ход пускается все. Анонимные письма, порочащие кого-то из кандидатов, агитация по квартирам, чрезмерные обещания и прочее, прочее. Высокое окружное начальство благосклонно к подобной демократии. Важно протащить в руководство Думы округа своих людей. Но это не особо трудная задача. Совершенно иная технология протаскивания в Государственную Думу. За всю историю выборов в этот представительский орган не избран человек, которого бы не поддерживал лично губернатор Чукотки. Так было при бывшем начальнике Чукотки Александре Назарове. Так это было и при нынешнем Романе Абрамовиче. Что играет ключевую роль? Послушание избирателями начальника или пресловутый административный резерв? Всех, кого бывший губернатор Александр Назаров протаскивал в Госдуму, непременно сопровождал в поездке по округу. На встречах с избирателями он горячо убеждал, что именно за этого, а никого другого, следует северянам голосовать. Именно этот человек должен представлять Чукотку в Госдуме. И тогда проблемы с выделением трансфертов будут решены. И действовало, и выбирали. Когда еще сам Абрамович баллотировался в Госдуму, Александр Назаров на вертолете облетел с ним почти все населенные пункты округа, а их более 30. Воздействие административного аппарата тогда, да и теперь, чрезвычайно высоко. Мало того, что каждый чиновник сам голосует за указанного губернатором кандидата –